Внезапно в дверь громко постучали. «Войдите!» — крикнул мистер на выворот. Дверь открылась, и в комнату протиснулась мисс Тартлетт. Она совсем запыхалась, пока поднималась по лестнице. «Вот, консервный нож!» — начала она сварливо, но тут же умолкла и уставилась на них. «Боже мой!» — ахнула она и выронила консервный нож. «Много я повидала в жизни, но такого никогда!» Она шагнула вперед, неприязненно глядя на болтающиеся в воздухе четыре пары ног. «Вверх ногами!» — воскликнула она. «Как мухи на потолке! А еще считаете себя добропорядочными гражданами! Нет, мне не место в этом доме! Я немедленно ухожу от вас, мистер на выворот!» Она сердито направилась к двери. Но тут ее широкая пышная юбка вдруг обернулась вокруг ног, и мисс Тартлетт поднялась в воздух. Выражение неподдельного ужаса застыло у нее на лице. «Мистер на выворот! Сэр, поймайте меня! Опустите меня вниз! На помощь!» — кричала мисс Тартлетт, размахивая руками и кувыркаясь в воздухе. «Ой-ой! Мир перевернулся! Что мне делать? На помощь!» Еще громче завопила она, переворачиваясь вниз головой. И тут в ней произошла невероятная перемена. Круглое лицо мисс Тартлетт утратило свое капризное выражение и осветилось улыбкой. Джейн и Майкл с удивлением наблюдали, как ее прямые волосы вдруг стали пышными и завелись во множество маленьких аккуратных колечек. А когда она заговорила, ее грубый голос зазвучал нежно и певуче. «Что со мной происходит?» — вскричала мисс Тартлетт своим новым голосом. «Я чувствую себя так, словно я мячик, прыгающий, летающий мячик или воздушный шар». Она счастливо засмеялась. «О, как я рада!» — восклицала она, летая по комнате. «Раньше мне решительно все не нравилось, но теперь все по-другому. Это восхитительное ощущение! Я напишу о том, что произошло своей сестре, дядюшкам и тетушкам. Я напишу им, что единственно правильный способ жить — это вниз головой, вниз головой!» Мисс Тартлетт снова звонко рассмеялась. Джейн и Майкл с радостью смотрели, как она кружится по комнате. Мистер на выворот даже растерялся. Он не ожидал, что угрюмая мисс Тартлетт так преобразится. «Весьма-весьма странно», — пробормотал он. Внезапно в дверь снова постучали. «Есть здесь кто-нибудь по фамилии на выворот?» — услышали они голос. В дверях появился почтальон с письмом. Увидев столь необычную картину, он застыл на месте. «Боже мой!» — пробормотал он, сдвигая фуражку на затылок. «Кажется, я не туда попал. Мне нужен джентльмен по фамилии на выворот. У меня для него письмо. Я обещал жене вернуться домой пораньше, но из-за этого письма я не сдержал свое слово». Отозвался с пола мистер на выворот. «Я не чиню несдержанных слов. Не по моей части, извините». Почтальон уставился на него. «Может, я сплю?» — пробормотал он. «Похоже, я попал в компанию лунатиков». «Дорогой почтальон, дайте-ка мне письмо и переворачивайтесь, как мы, вниз головой». Мисс Тартлетт подлетела к почтальону и взяла его за руку. Ноги почтальона отделились от пола. Мгновение спустя они с мисс Тартлетт уже летали под потолком, словно два футбольных мяча. «Как прекрасно!» — радостно кричала мисс Тартлетт. «О, дорогой почтальон! Мы впервые увидели жизнь такой, какая она есть! Ну разве это не чудо?» «Да, да!» — закричали Джейн и Майкл, присоединяясь к странному танцу почтальона и мисс Тартлетт. Вскоре и мистер на выворот, не выдержав, неуклюже закружился по комнате. За ним последовала Мэри Поппинс и даже зонтик с ручкой в форме головы попугая. Так они все вместе и кружились между полом и потолком, а мир вокруг переворачивался то вниз, то вверх ногами. «Целый город вместе с нами повернулся вверх ногами!» — распевала на лету мисс Тартлетт. На полках кружились и кувыркались треснутые и разбитые сердца. Пастушка со львом изящно танцевали вальс. Серый плюшевый слон, стоя на хоботе, приплясывал у мачты, а моряк, приклеенный к расписной фарфоровой тарелке, отплясывал матросский танец на голове. «Как я счастлива!» — кричала Джейн, проносясь по комнате. «Как я счастлив!» — отозвался Майкл. Мистер Навыворот на лету вытирал платком глаза. Мэри Поппинс и ее зонтик молча плавали по комнате вниз головой. «Как мы все счастливы!» — восклицала мисс Тартлетт. Но почтальон, который, наконец, обрел дар речи, был с ней не согласен. «Эй!» — завопил он. На помощь, где я? Кто я? Что я? Я ничего не понимаю, я пропал, спасите!» Но никто не спешил ему на помощь, и почтальон продолжал кружиться. «Жил себе спокойно», — причитал он, — «вел себя как примерный гражданин. Что скажет теперь моя жена? Помогите, пожар! Грабят!» Ценой огромного усилия он вырвал свою руку из руки мисс Тартлетт. Бросив письмо в жестянку из-под торта, он выкатился через дверь на лестницу, оттуда во двор, ни на минуту не переставая голосить: «Я найду на вас управу! Я сообщу в полицию! Доложу главному почтмейстеру!» Скоро его голос затих вдалеке.